Жюль Верн. Архипелаг в огне. Глава 13. На борту Сифанты. На следующий день в 10 часов утра, снявшись с якоря при попутном ветре, Сифанта под малыми парусами направилась к выходу из гавани Скарпанто. Пленники, выкупленные Анри д'Альбаре, разместились частью на Твиндеке, частью на батарейной палубе. Хотя переход через архипелаг должен был занять всего несколько дней, офицеры и матросы старались устроить измученных людей как можно удобнее. Командир д'Альбаре еще накануне подготовился к выходу в море. Что касается 13 тысяч лир, то он представил Кади такие гарантии, которыми тот вполне удовлетворился. Посадка недавних невольников на корвет совершилась без затруднений, и через 3 дня этим несчастным, которые еще недавно были обречены на ужасы берберийской каторги, предстояло высадиться в одном из портов Северной Греции, где им не пришлось бы больше опасаться за свою свободу. Но ведь освобождением они были всецело обязаны тому, кто вырвал их из рук Николая Старкаса. Поэтому, едва поднявшись на борт корвета, они самым трогательным образом выразили свою благодарность. Среди пленников находился старый священник из Леонарди. Вместе со своими товарищами, по несчастью, он приблизился к Юту, где в обществе нескольких офицеров расположились Хаджина Элизунда и Анри д'Альбаре. Затем все они, во главе со священником, опустились на колени и, протянув руки к командиру, старик сказал: «Анри д'Альбаре, все те, кому вы вернули свободу, благословляют вас. Друзья мои, я только выполнил свой долг», — ответил глубоко растроганный командир Сифанты. «Да, все благословляют вас, все, и я тоже, Анри», — прибавила Хаджина, в свою очередь преклонив колени. Анри д'Альбаре порывисто поднял ее, и тогда от Юта до Бака, от батареи до нижних рей, на которые взобралось около 50 матросов, громко кричавших «Ура!», прокатились возгласы: «Да здравствует Анри д'Альбаре! Да здравствует Хаджина Элизунда!» Лишь одна пленница, та самая, что накануне так упорно пряталась на Батистане, не принимала участия в этой церемонии. Поднимаясь на корабль, она была озабочена лишь тем, чтобы не привлечь к себе внимания. Это ей удалось, и с той минуты, как она забилась в самый темный угол средней палубы, о ней никто не вспоминал. Видимо, она надеялась остаться незамеченной до самого конца плавания. Но для чего ей понадобились такие меры предосторожности? Знал ли ее кто-либо из офицеров или матросов корвета? Так или иначе, лишь веские причины могли заставить ее столь настойчиво избегать людей в течение 3 или 4 суток, которые должен был занять переезд через архипелаг. Впрочем, если Анри д'Альбаре заслужил признательность пассажиров корвета, то какой благодарности заслуживала Хаджина за все содеянное ею со времени отъезда из Корфу? «Анри», — сказала она накануне, — «Хаджина Элизунда теперь бедна, но зато достойна вас». Она и впрямь была бедна. Но достойна ли молодого офицера? Пусть об этом судит сам читатель. И если Анри д'Альбаре любил Хаджину, несмотря на разъединившие их тяжелые обстоятельства, то как же должна была усилиться его любовь, когда он узнал, что заполняло жизнь девушки в течение долгого года разлуки? Едва Хаджине Элизунда стали известны источники состояния, оставленного ей отцом, она приняла решение целиком употребить его на выкуп невольников, от продажи которых составилась большая его часть. Она не хотела сохранить ни гроша из этих 20 миллионов, нажитых столь позорным способом. В свой план она посвятила лишь Ксариса. Он одобрил его, и вскоре все ценные бумаги банка Элизунда были реализованы. Анри де Альбара получил письмо, в котором молодая девушка брала назад данное ему слово и прощалась с ним. Затем в сопровождении честного и преданного Ксариса Хаджина тайно покинула Корфу, чтобы отправиться в Пелопоннес. В то время солдаты Ибрагима все еще беспощадно расправлялись с населением Центральной Мореи, претерпевшим уже столько тяжелых испытаний. Несчастных, которым удавалось избежать гибели, отсылали в крупнейшие порты Мессинии, Патрас или Наварин. Отсюда корабли, зафрахтованные турецким правительством или предоставленные пиратами архипелага, тысячами перевозили их либо в Скарпанту, либо в Смирну, где, не переставая, действовали невольничьи рынки. За 2 месяца, последовавшие за отъездом из Корфу, Хаджине Элизунда и Ксарису, которых никогда не останавливала цена, удалось выкупить многие сотни невольников из числа тех, кого еще не успели отправить из Мессинии. Они сделали все возможное, чтобы разместить этих людей в безопасных местах, одних на Ионических островах, других в освобожденных областях Северной Греции. Покончив с этим, оба отправились в Малую Азию, в Смирну, где работорговля велась тогда в особенно широких масштабах. Целые караваны судов доставляли сюда множество греческих невольников, освобождение которых особенно добивалась Хаджина. Она предлагала цены, настолько превышающие предложения маклеров Берберии и побережья Малой Азии, что турецкие власти охотно вели с ней дела, считая их для себя весьма выгодными. Легко понять, как все эти торговцы злоупотребляли ее благородным порывом. Но зато тысячи пленников избежали каторжного труда у африканских беев. И все же оставалось делать еще очень много. Тогда-то у Хаджины и появилась мысль идти к своей цели 2 различными путями. В самом деле, мало было выкупать пленников, назначенных к продаже на публичных торгах, или ценой золота освобождать их с каторги. Надо было также уничтожить пиратов, захватывавших корабли во всех морях архипелага. Хаджина Элизунда находилась в Смирне, когда туда дошли вести о судьбе, постигшей Сифанту после первых месяцев ее плавания. Для нее не было тайной не то, что этот корвет был построен и вооружен на средства корфиотских судовладельцев, не то, для чего он был предназначен. Она знала, что начало кампании было успешным, но затем пришло известие о том, что в сражении с флотилией пиратов, который, как говорили, командовал сам Сократив, Сифанта потеряла своего командира, многих офицеров и часть экипажа. Хаджина Элизунда тотчас же вступила в переговоры с поверенным, представлявшим в Корфу интересы владельцев Сифанты. Через него она предложила им такую цену за корвет, что они решились его продать. Хотя корвет был куплен от имени некоего банкира из Рагузы, на самом деле он принадлежал наследнице Элизунда, которая шла по стопам Бабалины, Модены, Захариас и других выдающихся патриоток, чьи корабли, снаряженные на их средства в начале войны за независимость, нанесли такой урон эскадрам турецкого флота. Хаджина поступила так с намерением предложить командование Сифанты капитану Анри де Альбаре. Преданный ей человек, племянник Сариса, моряк и грек по рождению, как и его дядя, тайно следовал за молодым офицером и на Корфу, где тот долго и тщетно разыскивал девушку, и в Хиосе, куда тот отправился, чтобы примкнуть к полковнику Фавье. По ее приказу этот человек поступил матросом на корвет, когда команда его пополнялась после битвы при Лимносе. Он-то и доставил Анри де Альбаре 2 письма, написанные рукой Ксариса. Первое — с уведомлением, что в командовании Сифанты есть вакантное место. Он послал на Хиосе по почте. Второе, где корвету в первых числах сентября назначалась встреча у берегов Скарпанто, положил на стол кают-компании, когда стоял возле нее на часах. Здесь, в Скарпанто, и рассчитывала оказаться к этому времени Хаджина Элизунда, выполнив свой долг великодушия и милосердия. Девушка хотела, чтобы Сифанта отвезла на родину последнюю партию невольников, выкупленных ею на остатки состояния. Но сколько трудностей предстояло ей вынести в течение последовавших затем 6 месяцев, каким опасностям подвергнуться. Чтобы выполнить свою миссию, отважная девушка, не колеблясь, отправилась в сопровождении Ксариса в самое сердце Берберии, в ее порты, кишевшие пиратами, вглубь африканского побережья, где до завоевания Алжира Франции хозяйничали отъявленные бандиты. Хаджина рисковала своей свободой, самой жизнью, но она презирала все опасности, которые на нее навлекали ее молодость и красота. Ничто не могло ее остановить. Она отправилась в путь. В одеянии монахини Ордена Милосердия ее можно было встретить тогда в Триполи, в Алжире, в Тунисе, на самых мелких рынках Берберийского побережья. Повсюду, где только продавались греческие невольники, она выкупала их с большой выгодой для владельцев. С деньгами наготове она появлялась всюду, где работорговцы, словно скот, пускали с молотка толпы людей. Вот когда ей довелось воочию наблюдать все ужасы рабства в стране, где страсти не сдерживаются никакой уздой. Алжир находился тогда во власти военных отрядов, составленных из мусульман и ренегатов, человеческих отбросов 3 континентов, образующих побережье Средиземного моря. Они жили исключительно за счет работорговли, покупая невольников у пиратов и перепродавая их христианам. Уже в 17 веке на африканской земле насчитывалось до 40 тысяч рабов обоего пола – французов, итальянцев, англичан, немцев, фламандцев, голландцев, греков, венгров, русских, поляков, испанцев, захваченных в различных морях Европы. В Алжире, в каторжных тюрьмах Бея, Алимами, Кулугиса и Сиди Гассана, в Тунисе, в застенках Юсифдея, галере Патроне и Чикалы, на каторге в Триполи, Хаджина Элизунда особенно старательно разыскивала тех, кто стал рабом в ходе войны за независимость Эллады. Словно хранимая каким-то талисманом, она проходила невредимой сквозь строй опасностей, облегчая пленникам их страдания. Каким-то чудом ускользала она от всех угрожавших ей напастей. За 6 месяцев, пользуясь легкими каботажными судами, она посетила самые далекие пункты побережья, от Триполи до самых отдаленных пределов Марокко, до Тетуана, бывшего когда-то хорошо организованной республикой пиратов, до Танжера, бухта которого служила местом зимовки для этих морских разбойников, до Сале на западном берегу Африки, где несчастные невольники заживо гнили в ямах глубиной в 12-15 футов. Наконец, когда ее миссия была окончена, и у нее не оставалось уже ни гроша из отцовских миллионов, Хаджина Элизунда решила вместе с Ксарисом возвратиться в Европу. Она села на греческий корабль, принявший на борт последнюю партию выкупленных ею невольников и направлявшихся в Скарпанто. Здесь она надеялась встретиться с Анри де Альбаре. Оттуда она рассчитывала вернуться в Грецию на Сифанте. Но спустя 3 дня после выхода из Туниса корабль был захвачен турками, и Хаджину отвезли в Аркасу, чтобы продать там в рабство вместе с теми, кого она только что освободила. Итак, стараниями Хаджины Элизунда многие тысячи невольников были выкуплены на деньги, некогда вырученные от их продажи. Девушка, отказавшись от своего богатства, исправила, насколько это было возможно, зло, причиненное ее отцом. Вот что узнал Анри Дальбаре. Да, нищая Хаджина была теперь достойна его, и чтобы вырвать ее из рук Николая Старкаса, он стал таким же бедняком. Между тем, на рассвете следующего дня Сифанта приблизилась к берегам Крита. Корвет взял теперь курс на северо-запад архипелага. Командир Дальбаре намеревался идти вдоль восточного берега Греции, мимо острова Эвбеи. Там, в Негрепонте или на Эгине, пассажиров можно будет высадить в надежном месте, свободном от турок, отброшенных к тому времени вглубь Пелопоннеса. Впрочем, тогда на Элинском полуострове уже не осталось больше ни одного солдата Ибрагима. Несчастные невольники, к которым на Сифанте относились как нельзя лучше, мало-помалу оправлялись от пережитых ими ужасных страданий. Днем они группами располагались на палубе, вдыхая свежий ветер архипелага. Здесь были матери с детьми, жены с мужьями, едва не расставшиеся навеки, но теперь соединившиеся, чтобы больше не разлучаться. Они знали, какой подвиг совершила Хаджина Элизунда, и когда она проходила мимо, опираясь на руку Анри Дальбаре, к ней со всех сторон неслись самые трогательные изъявления благодарности. Через несколько часов Сифанта потеряла из виду вершины Крита, но так как ветер начал стихать, она продвинулась в тот день на очень небольшое расстояние, хотя и шла под всеми парусами. Но какое значение могла иметь задержка на сутки или даже на двое суток? Стоило ли об этом беспокоиться? Морская гладь так и сверкала, на небе не было ни облачка. Ничто не предвещало близкой перемены погоды. Оставалось только предаться на волю волн, как говорят моряки, и путешествие закончится, когда будет угодно Богу. Спокойное плавание весьма располагало к беседам, ведь на корабле почти ничего не приходилось делать. Вахтенные офицеры и матросы на баке вели обычное наблюдение, чтобы сообщать о появлении суши или кораблей в виду. Хаджина и Анри Дальбаре облюбовали местечко на юте, на специально отведенной им скамье. Здесь они обычно говорили уже не о прошлом, а о будущем, которое, казалось, теперь им всецело принадлежало. Они строили планы на ближайшее время, не забывая поведать о них славному Ксарису, ставшему для них членом семьи. Их свадьба должна была состояться тотчас же по прибытии в Грецию. Это было решено. Положение Хаджины Элизунда не вызывало теперь ни осложнений, ни проволочек. Один единственный год, потраченный ею на благотворительную деятельность, все упростил. После того, как будет сыграна свадьба, Анри Дальбаре передаст командование корветом капитану Тодросу и увезет молодую жену во Францию, откуда он собирался впоследствии возвратиться с нею на ее родину. В тот вечер они беседовали как раз об этом. Легкое дуновение ветерка едва наполняло верхние паруса корвета. Заходящее солнце осветило горизонт, и золотистые лучи еще сияли на небосклоне, окутанном на западе легкой дымкой. На востоке уже загорались первые звезды. Море сверкало фосфорицирующим блеском. Ночь обещала быть великолепной. Анри Дальбаре и Хаджина наслаждались очарованием этого пленительного вечера. Они смотрели на струю за кормой, едва различимую по легкому белому кружеву пены, которую оставлял позади себя корвет. Тишину нарушало лишь хлопанье контрабизани, складки, которые слегка шуршали. Молодые люди погрузились в свои мысли, не замечая ничего вокруг. И только голос, настойчиво звавший Анри Дальбаре, вывел их из приятного оцепенения. Перед ними стоял Ксарис. «К «Командир», — проговорил он уже в третий раз. «Что вам угодно, мой друг?» — спросил Анри Дальбаре, которому показалось, что Ксарис не решается заговорить. «Чего ты хочешь, мой добрый Ксарис?» — подхватила Хаджина. «Мне нужно вам кое-что сообщить, командир». «Что именно?» «Дело в том, что пассажиры корвета, эти славные люди, которых вы везете на родину, напали на одну мысль и поручили мне передать ее». «Ну что ж, я вас слушаю, Ксарис». «Так вот, командир, им известно, что вы собираетесь жениться на Хаджине». «Конечно», — с улыбкой ответил Анри Дальбаре. «Это ни для кого не секрет». «Ну и эти славные люди были бы очень счастливы присутствовать на вашей свадьбе». «И они будут на ней присутствовать, Ксарис. Непременно будут. Если бы можно было собрать вокруг Хаджины всех тех, кого она вырвала из цепи рабства, у нее оказалась бы свита, какой не имела еще ни одна невеста на свете». «Анри!» — воскликнула девушка с укором. «Командир прав», — ответил Ксарис. «Так или иначе, пассажиры корвета там будут, и...» «Как только мы ступим на землю Греции», — начал Анри Дальбаре, «я их всех приглашу на свадьбу». «Отлично», — ответил Ксарис. «Но первая мысль навела этих славных людей и на другую. Такую же хорошую? Еще лучше. Они просят вас, чтобы свадьба состоялась на Сифанте. Разве этот славный корвет, везущий нас в Грецию, не является частицей их родной земли?» «Да будет так, Ксарис», — ответил Анри Дальбаре. «Согласны ли вы на это, дорогая Хаджина?» Вместо ответа Хаджина протянула ему руку. «Прекрасный ответ», — заметил Ксарис. «Вы можете объявить пассажирам Сифанты», — добавил Анри Дальбаре, «что их желание будет исполнено». «Решено, командир». «Но», — добавил Ксарис с некоторым замешательством, — «это еще не все». «Говори же, Ксарис», — сказала девушка. «Так вот, эти славные люди, напав сначала на хорошую мысль, затем на вторую, еще лучшую, напали и на третью, которую они находят превосходной». «Подумать только, и еще и третья», — сказал Анри Дальбаре. «И какова же эта третья мысль?» «Что свадьба должна состояться не только на корвете, но и в открытом море. Завтра же. Среди нас находится старый священник». Внезапно речь Ксариса прервал крик Марсового, стоявшего на вахте на форсалинге. «Корабли сна ветра!» Анри Дальбаре тотчас же встал и присоединился к капитану Тодросу, который уже смотрел в указанном направлении. Меньше чем в 6 милях к востоку показалась флотилия, состоявшая из дюжины судов различного водоизмещения. Но в то время как Сифанта, попавшая в штиль, была совершенно неподвижна, эта флотилия, подгоняемая последними порывами ветра, не достигавшими корвета, неуклонно приближалась к нему. Взяв подзорную трубу, Анри Дальбаре внимательно следил за движением кораблей. «Капитан Тодрос», — обратился он к своему помощнику, — «эта флотилия пока еще слишком далеко, чтобы можно было определить ее намерение и ее вооружение». «Это так, командир», — ответил старший офицер. «И в эту безлунную ночь, которая становится все темнее, мы ничего не сможем установить. Придется ждать до утра». «Да, придется», — повторил Анри Дальбаре. «Но так как эти воды небезопасны, дайте приказ нести вахту особенно тщательно. Пусть будут также приняты все необходимые меры предосторожности на случай, если корабли подойдут к Сифанте». Капитан Тодрос отдал соответствующие приказания, которые были немедленно выполнены. Установленное на борту корвета пристальное наблюдение за флотилией должно было продолжаться до рассвета. Само собой разумеется, что перед лицом возможных случайностей обсуждение вопроса о свадьбе, поднятого Ксарисом, было отложено. По просьбе Анри Дальбаре Хаджина вошла в свою каюту. Всю ночь на корвете почти не спали. Приближение, замеченное в море флотилии, могло вызвать тревогу. Насколько было возможно, с корвета следили за ее маневрами. Но к 9 часам поднялся довольно густой туман, и она скрылась из виду. Наутро, к восходу солнца, легкая дымка все еще затягивала горизонт на востоке. Ввиду полного отсутствия ветра, она могла рассеяться не ранее 10 часов утра. Сквозь туман нельзя было разглядеть ничего подозрительного. Однако, когда он растаял, вся флотилия показалась меньше, чем в 4 милях от корвета. С вечера она приблизилась на 2 мили и могла бы, вероятно, подойти еще ближе, если бы не туман, мешавший ее маневрам. Она состояла из 12 судов, дружно двигавшихся с помощью длинных галерных весел. Надо сказать, что для тяжелого корвета такие весла были бы бесполезны. Сифанта по-прежнему стояла неподвижно. Ей оставалось только ждать. А вместе с тем уже нельзя было заблуждаться относительно намерений этой флотилии. «Вот скопище весьма подозрительных кораблей», — проворчал капитан Тодрос. «Тем более подозрительных», — подтвердил Анри Дальбаре, «что я узнаю среди них тот бриг, который мы безуспешно преследовали у берегов Крита». Командир Сифанта не ошибался. Бриг, столь таинственно исчезнувший на подходе к Скарпанту, шел во главе флотилии. Он маневрировал таким образом, чтобы не опережать другие корабли, следовавшие за ним. Тем временем с востока задул легкий ветерок. Он благоприятствовал движению флотилии, но его порывы, вызвавшие легкую рябь на поверхности моря, затихали на расстоянии 1 или 2 кабельтовых от корвета. Внезапно Анри Дальбаре опустил подзорную трубу, которую все время не отнимал от глаз. «Играть боевую тревогу!» — вскричал он. Командир Сифанты только что заметил, как над носом брига поднялось облако белого дыма, и в то мгновение, когда звук пушечного выстрела достиг корвета, на гафеле брига взвился флаг. На его черном полотнище пламенела огненно-красная буква «С». Это был флаг пирата Сократифа. Глава 14. Сократиф. Флотилия, состоявшая из 12 кораблей, накануне вечером покинула пиратское логово возле Скарпанту. Она собиралась навязать неравный бой корвету, атаковав его в лоб или окружив со всех сторон. Это было совершенно ясно. Но из-за отсутствия ветра приходилось принять этот бой. Впрочем, если у Анри Дальбаре даже и была бы возможность уклониться от сражения, он бы ею не воспользовался. Флаг Сифанты покрыл бы себя позором, бежав от пиратского флага. В числе этих 12 кораблей было 4 брига, имевших на вооружении от 16 до 18 пушек. Остальные 8 судов меньшего тоннажа, но все же снабженные легкой артиллерией, представляли собою большие 2-мачтовые саики, шнявы с прямыми мачтами, филюги и соколевы, снаряженные по-боевому. Насколько могли судить офицеры Сифанты, на судах флотилии насчитывалось более 100 орудий, на выстрелы которых корвет мог отвечать лишь из 22 пушек и 6 коронад. 7 или 8 сотням пиратов противостояло только 250 матросов. Что и говорить, борьба предстояла неравная. И все же качественное превосходство артиллерии Сифанты сулило ей известные шансы на успех, но лишь при условии, что она не подпустит к себе противника слишком близко. Необходимо было удержать эту флотилию на определенной дистанции, постепенно выводя из строя ее корабли точными залпами. Словом, следовало во что бы то ни стало избежать абордажа, то есть рукопашной схватки. Ведь в этом случае численное превосходство неизбежно решило бы исход боя, ибо это обстоятельство имеет еще большее значение на море, чем на суше. Невозможность отступления сводит все к одной дилемме – взорвать судно или сдаться. Через час после того, как рассеялся туман, флотилия незаметно приблизилась к корвету, настолько неподвижному, словно он стоял на якоре посреди рейда. Между тем Анри Дальбаре не переставал следить за ходом и маневрами пиратов. На корвете быстро приготовились к бою. Офицеры и матросы заняли свои боевые посты. Пассажиры, способные сражаться, захотели присоединиться к экипажу, и им выдали оружие. На батарее и на палубе царила полная тишина. Ее нарушили лишь несколько слов, которыми командир обменялся с капитаном Тодросом. «Мы не позволим взять себя на абордаж», — сказал командир. «Дождемся, пока первые корабли подойдут на расстояние пушечного выстрела и откроем огонь из орудий правого борта». «Будем стараться топить или повреждать рангоут?» — спросил помощник. «Топить», — ответил Анри Дальбара. «Это был лучший способ дать отпор пиратам, таким свирепым при абордаже и, в частности, Сократифу, который нагло поднял свой черный флаг. Коль скоро он сделал это, значит, у него была уверенность, что на корвете не уцелеет ни один человек, который мог бы потом похвалиться, что видел самого Сократифа». Около часа пополудни флотилия находилась не больше, чем в миле от корвета, с наветренной стороны. С помощью весел она подходила все ближе и ближе. Сифанта, обращенная носом к северо-западу, с трудом удерживалась в этом положении. Пираты шли боевой линией, два брига посредине и по одному на каждом фланге. Они двигались с явным намерением обойти корвет спереди и сзади, чтобы взять его в кольцо, которое станет затем постепенно сжиматься. Их целью было, очевидно, сначала подавить корвет перекрестным огнем, а затем взять его на абордаж. Анри Дальбаре сразу же разгадал этот опасный маневр, но не мог его предотвратить, ибо Сифанта была обречена на неподвижность, но он надеялся прорвать вражескую линию пушечными выстрелами, прежде чем она успеет охватить его со всех сторон. Офицеры уже спрашивали себя, почему их командир до сих пор не скомандовал своим уверенным и спокойным голосом «открыть огонь». Но нет, Анри Дальбаре решил бить наверняка. Вот почему он хотел подпустить пиратов как можно ближе. Прошло еще 10 минут. Все застыли в напряженном ожидании. Наводчики прильнули к своим орудиям. Офицеры батареи приготовились повторить приказ командира. Палубные матросы пристально смотрели через фальшборд. Не откроет ли первым стрельбу противник теперь, когда расстояние позволяло ему вести прицельный огонь? Анри Дальбаре все еще молчал. Он всматривался в линию пиратских кораблей, которые начали окружать корвет. Бриги, шедшие в центре, на одном из них реял черный флаг Сократифа, находились теперь на расстоянии меньше мили. Однако, если командир Сифанты не торопился открыть огонь, то, казалось, и предводитель флотилии спешил ничуть не более. Может быть, он даже рассчитывал вплотную подойти к корвету, не сделав ни одного пушечного выстрела, и сразу бросить сотни пиратов на абордаж. Наконец Анри Дальбаре решил, что медлить больше нельзя. Последний порыв ветра, донесшийся до корвета, позволил ему повернуть на один румб. Повернув Сифанту так, что оба брига оказались у нее в траверсе, в полумиле от корвета, он крикнул: «На палубе и на батарее! Внимание!» На корвете послышался легкий шум, затем наступила полная тишина. «Огонь!» — скомандовал Анри Дальбаре. Офицеры тут же повторили приказ, наводчики на батарее тщательно прицелились в корпуса обоих бригов, в то время как с палубы целились в их рангоут. «Огонь!» — крикнул командир Дальбаре. прогремел залп с правого борта корвета. 11 пушек и 3 канонады, стрелявшие из батареи и с палубы, метнули снаряды, в том числе несколько парных ядер с цепями, приспособленных для срезания мачт на средней дистанции. Когда горизонт очистился от порохового дыма, можно было сразу отметить результат, достигнутый этим залпом. Не все ядра попали в цель, но все же эффект был значительный. Один из двух плывших в центре бригов получил повреждения над ватерлинией. К тому же были перерезаны многие его ванты и бакштаги, а фок-мачта, пробитая в нескольких футах от палубы, повалилась вперед, сломав при этом верхушку грот мачты. Таким образом, бригу пришлось затратить некоторое время на устранение повреждений, но он все еще был в состоянии атаковать корвет. Угрожавшая Сифанте опасность окружения не уменьшилась после такого начала боя. В самом деле, два других брига, расположенные на правом и левом фланге, поравнялись теперь с корветом. Затем они стали разворачиваться, не приминув при этом угостить Сифанту залпом продольного огня, от которого она не в состоянии была укрыться. Этот залп оказался особенно чувствительным. Он перерезал бизань-мачту корвета на высоте чиксов. Рухнули все кормовые паруса, по счастью, не потащив за собой такелаж грот мачты. К тому же были разбиты плоты и одна шлюпка. Но самым печальным была гибель офицера и двух матросов, сраженных на повал, не считая 3-4 тяжело раненых, которых тут же перенесли на нижнюю палубу. Анри Дальбары приказал немедленно очистить ют. Рухнувшие паруса, такелаж, обломки рей — все было убрано в несколько минут. Палуба приобрела прежний вид. Ведь нельзя было терять ни секунды. Артиллерийская дуэль должна была тотчас же возобновиться с новой силой. Корвету, оказавшемуся меж двух огней, приходилось отражать атаку с обоих бортов. В это мгновение раздался новый залп Сифанты, на сей раз так точно нацеленный, что два судна флотилии, Шнява и Саика, которым снаряды угодили прямо в корпус ниже ватерлинии, через несколько минут пошли ко дну. Их команды едва успели сесть в шлюпки и направились к находившимся в центре бригам, которые приняли их на борт. «Ура! Ура!» Это кричали матросы корвета после удачного двойного удара, делавшего честь командиру орудийного расчета. «Двумя меньше», — проговорил капитан Тодрос. «Да», — ответил Анри Дальбары, — «но плывшие на них негодяи сумели перебраться на бриги, и я все время опасаюсь абордажа, ведь в этом случае численное превосходство будет на их стороне». Перестрелка продолжалась еще четверть часа, и с той, и с другой стороны. Корвет и пиратские корабли то и дело скрывались за пеленой белого порохового дыма, и приходилось ждать, пока она рассеется, чтобы определить степень причиненного судам ущерба. По несчастью, повреждения на Сифанте были весьма существенны. Погибло немало матросов, и еще больше тяжело раненых. Одному французскому офицеру осколок попал прямо в грудь в тот момент, когда командир отдавал ему приказание. Убитых и раненых немедленно переносили на нижнюю палубу. Хирург и его помощники не успевали оперировать и перевязывать тех, кто был ранен на палубе или на батарее непосредственно снарядами или обломками дерева. Хотя между кораблями, находившимися на половине расстояния пушечного выстрела, еще не началась ружейная перестрелка, и врачам не приходилось пока извлекать пуль, раны, тем не менее, были весьма серьезными и опасными. Надо сказать, что женщины, укрывшиеся в начале боя в трюме, не забыли своего долга. Хаджина Элизунда подала им пример. Все они спешили оказать посильную помощь пострадавшим, ободрить и утешить их. Именно тогда пожилая пленница из Карпанто вышла из своего укрытия. Вид крови нисколько не пугал ее. Было очевидно, что превратности судьбы уже не раз приводили ее на поле битвы. При тусклом свете фонарей она склонялась над койками, где лежали раненые, помогала при самых тяжелых операциях, и когда очередной залп сотрясал корвет до самых кильсонов, на ее лице не появлялось и тени испуга. Между тем близилась минута, когда экипажу «Сифанты» предстояло вступить в рукопашную схватку с пиратами. Кольцо пиратских кораблей сомкнулось и продолжало сжиматься. На корвет обрушилась лавина огня. Однако «Сифанта» достойно защищала честь своего флага, который все еще реял на гафеле. Артиллерия корвета производила страшные опустошения на кораблях флотилии. Были разрушены еще два судна — «Саика» и «Филюга». Одно из них затонуло, другое, изрешеченное раскаленными ядрами, вскоре исчезло в языках пламени. И все же абордаж был неминуем. «Сифанта» могла бы его избежать, лишь прорвав сжимавшее ее вражеское кольцо. Отсутствие ветра лишало ее такой возможности, а пираты, двигаясь с помощью галерных весел, подходили тем временем все ближе и ближе. Когда бриг с черным флагом был всего на расстоянии пистолетного выстрела, он ударил по корвету из всех своих пушек. Одно ядро попало в вахтерштевень «Сифанты» и разнесло ее руль в куски. Анри Дальбара приготовился встретить атаку пиратов и приказал поднять абордажные сетки. Теперь с обеих сторон уже гремели ружейные залпы. Карабины и мушкетоны, ружья и пистолеты засыпали палубу «Сифанты» градом пуль. Снова было сражено множество людей, и почти все насмерть. Вокруг Анри Дальбары так и свистели пули, но он стоял на юте, недвижный и спокойный, отдавая приказания так хладнокровно, словно командовал артиллерийским салютом во время смотра эскадры. В это время сквозь просветы, образовавшиеся в пелене дыма, противники получили возможность разглядеть друг друга. Анри Дальбары тщетно силился различить на борту брига, плывшего под черным флагом, Сократифа, чье имя наводило ужас на весь архипелаг. Между тем два брига, один из центра и один с фланга, в сопровождении державшихся несколько позади судов, подошли настолько близко к правому и левому борту корвета, что его обшивка затрещала. Брошенные в ту же минуту крюки зацепились за снасти и соединили все три корабля. Пушкам пришлось умолкнуть, но так как орудийные порты «Сифанты» могли служить лазейкой для пиратов, артиллерийская прислуга оставалась на своих местах, чтобы оборонять их с помощью секир, пистолетов и пик. Таков был приказ командира. Приказ, переданный на батарею в минуту, когда оба брига приблизились к корвету. Внезапно со всех сторон послышались крики такой силы, что на какое-то время они заглушили треск ружейной пальбы. «На абордаж! На абордаж!» Началась кровавая рукопашная битва. Ни выстрелы из карабинов, мушкетонов и ружей, ни удары секир и пик не могли помешать разъяренным, пьяным от бешенства, жаждавшим крови пиратам ворваться на корвет. С марсов своих кораблей они поливали его дождем гранат, который не давал возможности оборонять палубу «Сифанты». Матросы корвета со своих марсов отвечали им тем же. Анри Дальбара увидел, что он окружен со всех сторон. Бортовые заслоны корвета, хотя и более высокие, чем заслоны бригов, были сметены атакующими. Корсары продвигались от реи к рее и, прорывая абордажные сети, прыгали на палубу. Какое могло иметь значение, что некоторых из них убивали еще до того, как они до нее добирались? Пиратов было так много, что это не играло почти никакой роли. Команде корвета, насчитывавшей к тому времени не больше 200 человек, приходилось сражаться против 600 пиратов.